Часть вторая. Глава первая. Пансаменор свалил свой хворост в сторонке и тут же начал складывать тонкие прутики шалашиком. Потом потолще и сверху самые толстые, оставив внизу место, чтобы просунуть руку и поджечь клочок свернутой бересты. Рундельштот привязал посох к седлу своего коня, оглянулся на Фицроя, тот вытащил из вьючной сумки кремень и огниво. Рундельштот посмотрел, как он стучит, высекая искры, хмыкнул с самым самодовольным видом и, вытащив зажигалку, поднес ее кончиком к сухим веточкам. Огонек появился моментально. Веточки охватило багровое пламя, стало весело оранжевым, и костер разгорелся во всей красе. «Подумаешь», — буркнул Фицрой уязвленно, — «колдовство — это нечестно. На таком огне и мясо, не мясо, а рыба какая-то». «Все на свете нечестно», — ответил Рундельштот. «Или все честно. Все зависит от». «Это нечестно», — сказал Фицрой гордо, — «когда зависит». «А если на твоей стороне?» «Тогда другое дело», — ответил Фицрой с достоинством. «Я же на правой стороне, хоть и не прочь налево». «Так», — сказал я, — «а теперь обещанные пряники». Великий мастер Рундельштот отошел от прежних дел и занялся новым для него чародейством. Потому все от старой жизни сбросил в чулан и забыл о нем. Но я жук хитрый и жадный, тайком порылся в старом хламе, как пес в поисках косточки, пересмотрел, кое-что спер, нам в такое время пригодится. Раз чародеи на мелочи жизни смотрят свысока, у чародеев чародеевская гордость. Фицрой покосился на Рундельштотта с уважением. Тот, оказывается, успел покуролесить в молодости. Кто бы подумал, а не родился уже старым и с седой бородой, как почему-то кажется, да еще и чародеем. А я вытащил из мешка почти все, кроме своих вещей. Разложил на траве. Пансаменор хорошо стреляет из лука, так что это ему. Понс — это не волшебное, но сделано очень хорошими мастерами. Тебе понравится. Мечей у нас три, всем по одному, а чародей обойдется. Он человек солидный, ему уже непристойно опускаться до нашего мелкого уровня, каким он был в глупой молодости. К тому же у него, как вижу, боевой посох. Фицрой оглянулся, сказал недовольно. «Колдовство. Когда выехали, у него этой штуки не было». «Наблюдательный», — похвалил Рундельштот. «Хочешь, в ученики возьму». Фицрой шарахнулся от него так, словно чародей ударил его по голове палкой. «Ни за что, лучше сразу в жабу». «Тихо», — сказал я строго. «Понс, бери меч. Фицрой?» Фицрой ухватил жадно. Почти синие глаза заблестели, как чистое небо в пасмурный день. «Меч такой же?» «Нет», — отрезал я. «Не надо было тот терять. Попроще, но лучше любых, что встретим. А еще всем по фонарику. Не потеряйте и не перепутайте с наконечниками для стрел. Фицрой, тебе бинокль». Они с загоревшимися глазами вертели в ладонях эти штуки. Все мелкое, даже миниатюрное. Но функций там намного больше, чем я сказал. Теперь не найти фонарик, чтобы только светил. Обязательно в нем лазерный резак, микрокоммуникатор с передачей не только звука, но и видео, а еще множество всяких прибамбасов, которыми я даже не поинтересовался. Сейчас в любую вещь встраивают все, что помещается, а потом ищешь в поиске, где что находится и как его задействовать. «Смотрим на мечи», — сказал я. «Вот лезвие, вот рукоять. Запомните? Но в рукояти вот так поворачивайте. Видно всем? И можете переговариваться друг с другом, где бы вы ни были. Понс, запомнил?» Пансаменор кивнул. «Да, с тем, у кого в руках такой же меч». «Хорошее уточнение», — похвалил я. «Сразу видно, понятно даже крестьянину. В общем, какое-то преимущество у нас есть, но не так уж и большое. Кстати, в каждом из зажигалок, что так понравилось в руках мастера. И фонарь. Вот так и вот так. Запомнили?» Рундельштот переспросил. «Зажигалка? И здесь? А зачем?» Я отмахнулся. «Места не занимает, потому их пихают всюду. Человек любит жечь, а маги всегда шли на поводу простого человека, что и привело мир к гибели. Ах да, Фицрой и Понс, вот вам по рубашке. Они с виду обычные нижнедолинские, но ткань из особой паутины, что хоть и легкая, но не пропустит ни нож, ни меч, ни стрелу. Хотя, конечно, кровоподтек останется, а топором вообще можно кости переломать. К Кстати, коммутаторы и в них. Могу показать, где какую пуговицу нажать, где погладить». Рундельштот проговорил потрясенным голосом. «Какой же прекрасный мир погубили древние!» «Кстати, — сказал я, — у всех есть анализаторы. Вам ни к чему, а мастеру может пригодиться. Мастер, дайте-ка свою зажигалку, она же фонарь и много чего еще. Вот тут крышечка, видите? Берете листок, можно самый крохотный кусочек, какой глазом не видно, кладете вот сюда, видите? Закрываете вот так, и почти сразу вот эта стрелка укажет в сторону, где такая же точно травка растет». Он смотрел с недоверием. «Штука изящная», — сказал он с неохотой. «Сразу видно, древняя. Но работает ли? Древние вещи только в руках хозяев». «Это дурная штука», — заверил я. «Ничего не понимает, но траву указывает. Проверьте». Он хмыкнул с недоверием, но дотянулся до кармана. Я видел, как бережно вытащил фиолетовый стебелек, оторвал самый кончик. Все так же, похмыкивая и морщась, положил и закрыл, как я и говорил, крышкой. Я вздохнул с облегчением. Работает. Даже в этом мире работает. Светящаяся стрелка указывает в сторону, а там вроде бы ничего, кроме его седельного мешка. «Ошиблась твоя штука», — сказал он. Что-то в его голосе прозвучало не совсем так. Я сказал с готовностью. «Наверное, вы правы, но давайте посмотрим». Сказал он с грозным предостережением. «Мало ли что там у меня за травка». Догадался я. «Понятно. Но не увлекайтесь, она вредит здоровью. Мир у нас такой, все вредит своему лучшему созданию». Он в задумчивости повертел крохотную вещицу по форме как тюбик для губной помады, только намного миниатюрнее. «И что?» — спросил он. «Она везде так?» «И в лесу», — ответил я, — «и в поле, и даже в городе. На рынке сразу можно пойти к тому, кто продает нужное. Если далеко, то стрелка красная. Если осталось пройти половину расстояния, то уже желтая. А чем ближе, тем сильнее зеленеет. Так что и расстояние показывает. Вообще-то можно выставить и цифровые значения, но у древних была своя мера расстояний. Видимо, и глаза различали больше градаций цвета». Он буркнул. «Привыкну». Я оглядел их всех. «Тогда все? Поехали. Чем быстрее двигаемся, тем больше шансов. Пока в Сан-Принге все, даже шпионы, уверены, что едем к себе в Дронтарию, у нас есть преимущество». Фицрой бодро вскочил, заменил меч на новый, а старый бережно спрятал в мешок. «Готов. Остальное объяснишь в дороге?» «Объясню», — ответил я. «Ах да, еще по штучке для каждого. Вернее, по две. Контактные линзы. Не дергайтесь. Так надо для страны и демократического общества. Глаза, глаза вылупить. Вытаращить, ясно? Будто вы солдат, а я король. Станете зрякать в темноте, как днем. Хоть в черно-белом, зато четко. Сегодня чуть-чуть будут мешать, к вечеру привыкнете, а за ночь вообще забудете. Если неделю не снимать, прирастут и не заметите». Фицерой сказал лихо. «Пусть прирастут». «Это что, они у тебя синие?» «Это у тебя будут синие», — ответил я. «Ярко-синие, как у эльфа. Хотя вообще-то не знаю, что за гляделки у эльфов, но весьма удобно. У пансаменера ярко-зеленые, видишь? Это чтобы у нас была многокультурность, а не тоталитарное общество». Он спросил внезапно. «А себе?» «Себе я поставил давно», — заверил я. «У тебя какой-то неяркий цвет», — сказал он с подозрением. «Я скромный», — ответил я. «Мое дополненное зрение дает только остроту и возможность видеть в темноте. У вас, кстати, тоже. Завтра, когда прирастут, вам покажется, что зрение резко улучшилось». Он поморгал, повернулся к Рундельштотту. «Ну, как я?» Тот покачал головой. «Раньше цеплялся ко всем бабам, теперь придется отбиваться». «Ха», — сказал он с мстительным удовлетворением. «А вот и буду, пусть пристают. Я им покажу, что такое настоящие глерды». «Вот теперь по коням», — сказал я. «Будем гнать, пока наш чародей не скажет, что пора перевести дух». Рундельштот поморщился, но смолчал. Уже в седле я хлопнул себя по лбу, сунул руку в мешок. «Фицрой, это вам с понцем по ножу. Не смотрите, что тонкие. Их не так просто сломать. Зато пробивают, как лист травы, любую кольчугу. Даже доспехи из металла, будь они даже из железа. Знаем, какое здесь железо. Все, погнали!»